Квартиру хочу вашу ограбить. Ну и забрать под себя, перегнать, и вы сами подпишите мне свидетельство. Пошел тебе не матери, я тебя, блядь, ограблю. У меня сосед милиционер, блядь, полковник. Да... Он тебя, сука, ограбит, ебаная тварь. Валька, ты гонишь. Валек, ты понимаешь, я тебе зла не желаю, просто хочу квартиру твою под себя перегнать и все. И это единственная проблема... Пошел нахуй, проститутка ебаная, Влад! Я тебе, блядь, покажу квартиру, сука! Ну это единственная проблема, которая нас ссорит, а так мы просто созданы друг для друга. Ты ебаная, Влад! Я человек вооруженный, блядь, до зубов! Охуячу так, что мало не покажется! Так вы опасны очень! Я не натомировался, паскуда! Алло, а вы бы не могли мне продать квартиру за ящик водки? Чего? За ящик водки квартиру не могли бы отдать? Ты пизданутый! Твоя дорога, сумасшедший дом, тебе туда надо! Это тебя мы отправим в Кащенко, немедленно просто. Ну да и... Да что ты, да. Ебаная, в рот? Ну пугал, хуй ты меня напугаешь! Тогда, блядь, скорее его, блядь! Потерял меня! Нет, ну отдай квартиру... Валентина! Давай говорить! Зайка моя! Нехуй голосок менять, ебаная, в рот! Зайка моя, я твой зайчик! Рыбка моя, я твой пальчик! Сумасшедший дом пора, ебаный! Ну я ж тебя люблю! Кащенко, блядь, пора! Я от всей души и сердца тебе это говорю, а ты меня... Московскую тишину, там и тюрьма, все рядом. Два в одном? Да, там два в одном, и будешь из кабинета в кабинет ходить, блядь. Так пойдем с тобой на медовый месяц. Ты будешь, блядь. Давай на медовый месяц туда затусим. Аферист ебочий, бандюга хуевая. Отъебись, паскуда, по-хорошему, я тебя устрою, блядь. Давай медовый месяц. Я твой адресок узнаю, блядь, сука, я тебе устрою. Полк милиции приведу к твоему подъезду. Давай медовый месяц устрою. Алло, здравствуйте, у меня к вам эксклюзивное предложение. Я хочу обменять вашу квартиру. Давай громче, блядь, а твоя глухая. Я хочу обменять вашу квартиру на комнату в Кащенко. Я тебе, блядь, приеду, у меня все оружие наготове. Нет, не надо, но у меня... Приедет вам сосед полковник милиции, он тебя, давайте, приедет. Научи читать его, вот знаешь. У меня к вам хорошее предложение, хочу вашу квартиру на квартиру в Кащенко обменять, на комнату точнее. Ты проститутка, тебе там место, бандюга. Нет, это вам место. Тебе место, блядь, только в клетке, обезьяна хуева. Я тебя, блядь, уничтожу, неправда, сука.